Глава вторая. Вся группа стояла на площадке стартового осмотра, уже облаченная в парашюты, и сурово осуждала действия лейтенанта Ночвина. Ночвин корчился, просился отойти, ибо, по его выражению, клапана скоро не выдержит и днище вышибет. Чмырение колбасы под бушлатом — дело недостойное российского офицера-разведчика, добивали лейтенанта братья капитана Артемьева. «Я не ел колбасу, у меня просто от волнения перед прыжками расстройство», — ныл лейтенант. Я молча радовался тому, что разрешили прыгать без грузовых контейнеров. После прыжка надо будет всего-навсего найти по поисковому приемнику наши грузы, на которые прикрепили маркерный передатчик, облачиться, снарядиться, еще раз провериться и бодро шагать в сопки. В полученной выписке из приказа, принесенной лично заместителем по воспитательной, была написана такая галиматья, что мне стало не по себе. Воспитатель мои стенания не учел и отбрехался словами «нет задач невыполнимых». На этом, решив, что его обязанности оперативного офицера закончились, с высоко и гордо поднятой головой убыл домой. Как бы не пытались его заставить работать на учениях, он с чувством гордости, млея от собственной значимости, отвечал: «Что? А вы в курсе, что я оперативный офицер особой группы?» Для придания антуража заместитель по воспитательной, неизвестно зачем, получил на складе РАФ, пистолет Кольт М1911, и носил его в огромной кобуре, передвигаясь вдоль стен и пересекая открытые участки местности исключительно бегом и с оглядкой. До нашего вывода он постоянно исчезал из счастья под предлогом инструктажа и доведения оперативной обстановки. Так момент нашего убытия он проспал, сладостно подремывая у себя в кабинете и укрывшись подшивками красной звезды, то еще целые сутки исчезал из счастья, чтобы нас проинструктировать. Командиру это надоело, и он в нелицеприятной форме предложил своему заму не маяться хреновиной. Зам ответил, что у него в связи с учениями обострился чеченский синдром, и в ушах до сих пор стоят крики и вопли ваххабитов. На это командир заметил, что у него, у зама, в ушах стоят крики владикавказских проституток в сауне. В результате они поругались и, слава богу, про нас не вспомнили. Стоять было скучно. И я, вперившись взглядом проверяющего нас ВДВ-сника, от нечего делать зевнул. Майор засуетился, но справиться с собой не мог. Рот его безудержно начал раскрываться, и он даже зевнул. Да так что, кажется, вывихнул челюсть и, тотчас выпучив глаза, побежал к бригадному медику, вольготно разлегшемуся на парашютном столе и сладко похрапывающим. «Сейчас у ночмеда спирт попросит», — печально проговорил зевающий Аллилуев. — Нету спирта, — сразу же ожил бригадный начмет. — Не дам. — Вы, десантники, совсем охамели. Летом вон так ходите, зимой спирт просите. Вам самим спирт на приборы положен, вот его и пейте. Челюсть ВДВ-сника сама по себе встала на место, и он начал оправдываться. — Нам ЛТО, летно-техническое обмундирование, по нормам довольствия положено. И чужой спирт мы не хапаем, и вообще, доктор... — Да выделываешься, пойдешь меня попускающим с бабами-перворазницами батальона связи. — Ой, да ладно, прибежишь ко мне на проверку за освобождением от кросса, так что нам на ваши угрозы плевать. — Ой, да ладно, мы тоже люди гордые, — взъярился ВДСник. — Конечно, пока вас не пнешь, вы не полетите, — съязвил Ромашкин, поправляя ножные обхваты. — И вообще, давай связывайся с летчиками. Сколько можно этот борт ждать? — Скоро будет. В первой корабельной группе прыгнут спортивная группа и комбриг, а вы на второй заход пойдете. — Так, блин, отпусти нас, мы хоть присядем, сколько же стоять-то можно? А мы тебе глушак на твоем мазде заварим на халяву. Предложили в ответ Почишин с Петровским. — Глушак? — заинтересовался двойственник. — Корабельная группа, разойдись. Давайте поговорим об этом поподробнее. Технари, отойдя в сторонку, начали обсуждать особенности заваривания глушаков на японских автомобилях. Я плюхнулся на парашютный стол рядом с медиком. Начмет встрепенулся, подозрительно посмотрел на меня, закапал себе в рот что-то из пипетки и, довольно хрюкнув, снова вздремал. Неподалеку от меня нарисовался неподражаемый штабист Вова Черепанов и начал показывать мне какие-то знаки. — Вова! Что ты там корчишься? — прорал я ему. — Сюда подойди! — сквозь зубы зашипел Вовочка и помотал головой, осматривая окрестности, провожая подозрительными взглядами шарахающиеся рядом бойцов и офицеров. Пришлось вставать с помощью Ромашкина и переться к Владимиру. — Что тебе надо, штабная крыса? — очень мило поприветствовал я его. — Кофе будешь с коньяком? У меня термос с собой, — не обратил внимания на мое хамство Черепанов. — Ну так наливай. Вообще-то мог бы и не поднимать меня, а сам принести. Перетопчешься. На, держи. Кофе с коньяком на легком морозце был весьма кстати. Приятно согревал и щекотал пищевод. Короче, я в штабе ошивался перед выездом. Там замкомбриг лично задачу ставил командиру спортгруппы. Они вас на выход должны будут гонять. И задача у них такая же, как у вас. Вы типа клоунов будете, вас уже слили всем, кому не лень. И пехоте, и ментам, и собровцам, которые в учениях участвуют. Ну, блин, спасибо, обрадовал. Мне аж на душе полегчало, уныло ответил я. Короче, от меня ты ничего не слышал. А то если зам узнает, что я тебе натрепался, он меня за вами в одиночку зашлет, и еще хуже, на какие-нибудь курсы в Загорянку отправит. Мне уж одних хватило. Эх, как тогда в голодные утки я звездюлился, ужас. Ладно, ты не... Прорвемся. Слухай, забери мою мобилу с сейфа у дежурного, а мне дай свою. Будешь нам смсить потихо и поработаешь нашим агентом. Ты без проблем. Только если с моим сотиком что случится, я твой заберу. Ну и, кстати, что я с этого буду иметь? Но мы тебя не обидим. Разрешим в чипке с нами за одним столом сидеть. Короче, Вован, я тебе дам свою машину на время учений погонять. Доверенность у тебя на нее есть, а ключи в сейфе вместе с мобилой. Машину? Ну тогда базару нет. Что ж ты раньше не сказал? Так кого вам надо убить, расчленить, над кем надругаться? И ради того, что все, что хочешь, сделаю. Держи телефон, звони, предупреди дежурную. Таким образом, я завербовал одного агента и пристроил свою машину. Только Вовочка зря радовался. Бак в моей Тойоте был уж почти пустой, ему придется раскошелиться на заправку. Вовин. Телефон завибрировал у меня в кармане и выдал голосом Хрюнделя. Начальник! Да пошел ты взад, начальник! Я передал Черепанову трубку. Тот послушал, покивал головой и вернул мне телефон, потыкав кнопки. Я тут переадресацию поставил. Замкобрик звонил, сейчас подъедет. Прибыл Урал с разведчиками спортивной группы и УАЗик Кабрига и зама. Ну вот они, наши конкуренты. Все разведчики, или срочники, или контрактники. Они не ходят в наряды, не участвуют в хозработах. У них одна задача. Готовиться к скачкам — это соревнование разведывательных групп по тактико-специальной подготовке. Целыми днями они только и делают, что бегают, прыгают, стреляют, не вылазят с полигона неделями. А у меня Петровский и Почишин бегают только по парку и к чипку. А лейтенант-финансист ускорился в последний раз минут 5 назад, скинув с себя парашют и разматывая на ходу рулон туалетной бумаги. Дежурный связист подал гарнитуру вертолетной станции руководителю прыжков, заместителю комбрига по воздушно-десантной подготовке. В воздухе где-то неподалеку явственно послышался рокот вертолетных лопастей. И через пару минут Ми-8 приземлился, спугнув воздушным потоком лейтенанта в кустах. Шоу началось. Бойцы сняли кормовые створки с вертолета. Летчики были готовы подняться на пристрелочную выброску. ВДСники засуетились. Леня Ромашкин хищно улыбнулся. Теперь честь первого прыжка принадлежала не ему, а прапорщику, начальнику склада парашютно-десантного имущества. Прапора скинули удачно, и он, приземлившись возле колдуна, это указатель силы направления ветра, открыл прыжковый день. Спортгруппа споро построилась, проверилась и вальяжно шагала к борту. Сзади степенной походкой шествовал командир бригады. Прыжки начались. Спортсмены покинули борт быстро и, приземлившись плотной группой на дальнем конце площадки, быстренько скинули свои купола прибежавшей группе обеспечения и дезантирования, построились в боевой порядок и начали поиск груза. И только одинокий парашютист в воздухе мотался в потоках и неуклонно снижался в направлении небольшой дубовой рощицы. Замповоздушно-десантный заорал в мегафон: «А, лень чертов! Ноги вместе забирай вправо, скотина!» Потом прильнул к окулярам ТЗК и, распознав командира бригады, болтающегося в стропах, добавил: «А, товарищ полковник, это вы хорошо идете, как по учебнику!» Товарищ полковник, как по учебнику, приземлился в кусты возле дубовой рощицы. А тут недавно убежал лейтенант-финансист. «Да кто ж тут уже успел нагадить? Что за сволочь, а? Мой новый прыжковый шлем! А, бушлат, скоты, уроды!» — долетал до нас голос командира бригады. Лейтенант испуганно опустил голову и шептом просил его не выдавать. «Не боись, мы, фашисты, своих на войне добиваем», — ответил ему Петровский. «Сейчас пойду доложу комбригу, что это все ты». «Ой, быстрее б на прыжок!» — засветился лейтенант. Теперь настала и наша очередь. Повторный осмотр, хлопанье ВДВ-сника по парашюту, команда направо, набор шагом марш. Уже на борту вертолета финансиста продолжали подкалывать. «Надфиненок, ты все дела свои сделал, и ты как самый легкий крайний выходишь, так неохота под тобой оказаться», — спросили Артемьева лейтенант. «Я не брал ни в попад», — ответил финансист, его залихорадило. После пары заходов противно загундосил ревун, и десантирование началось. Ромашкин, как продвинутый парашютист, вышел крестом, раскинув руки и ноги и поддерживаемый за шиворот стабилизирующим парашютом. Я вышел просто без выпендрежа. Трехсекундное болтание, рывок, провал вниз, ноги возле носа и тишина. Кольцо я не дергал, доверив раскрытие основного купола страхующему прибору. Покрутился в стропах, остановился, осмотрел купол, оглянулся по сторонам. Чуть выше и правее меня спускались братья-капитаны, вяло переругиваясь между собой. — Тяни правый, — орал один. — Захрен себя птяни, собака бешеная! — отвечал ему второй. Вроде вышли и раскрылись все. Надо готовиться к приземлению. — О, черт! Сачок колдуна, висевший унылым хвостиком перед нашим взлетом, сейчас был полон энергии, на моих глазах задирался чуть не параллельно земле. Бойцы, дежурившие по площадке, лихорадочно переносили стрелу из парашютных столов с места на место. Чувствую, приземление будет еще то. Натянув задние свободные концы до отказа, я сразу же приготовился дергать отцепку свободного конца. Как-то не очень хотелось таскаться по всему полю за парашютом. Удар, кувырок, отцепка. Купол вывернуло, он беспомощно заполоскался и опал. Удачно приземлился. Ничего не сломал, ничего не отбил. Навстречу мне уж бежали бойцы, обеспеченцы. Так быстренько связать на стропах бесконечную петлю, достать сумку из резинок запаски, вложить туда распущенный купол, сдать его сержанту-контрактнику, проследить, чтобы он расписался в ведомости приема, и можно собирать группу. Мимо меня с воплями и душераздирающими криками, волочась на пузе за куполом, промчался майор Почишин. — Солдаты, сделайте что-нибудь! — взмолился он, обращаясь к бегущим навстречу бойцам. Бойцы недавнего призыва испугались грозных воплей майора и, остановившись, отдали ему воинское приветствие. «Идиоты!» — проорал удаляющийся со скоростью ветра майор, а бойцы пограцевали за ним. Так, вроде на землю грохнулись все. Куполов в небе не видно, никто не завис. Пора выдвигаться на пункт сбора. Группу я собрал только через час. Офицеры-разведчики после приземления выглядели не лучшим образом. Ромашкин, найдя на площадке приземления единственную покрытую литком лужу, добросовестно в нее приземлился, пробил ледяную корку и знатно извозюкался. Почишин, вдоволь накатавшись на пузе, исцарапал себе все лицо и руки. Надфиненок приехал к пункту сбора на старинном мотороллере с прицепом каким-то пьяным дядькой. А остальные были более-менее в норме.

Вымотались все. Я уж начинал тяжело дышать. Техники так кряхтели и постановали. Братья тихонько материли начальника связи и тяжелые радиостанции. Доктор пребывал в своей обычной меланхолии. Как ни странно, лучше всех чувствовал себя лейтенант. Свежий воздух пошел ему явно на пользу. Он забрал у Лени тяжелый пулемет и легким оленем поскакал впереди. На третью точку мы успели как раз к моменту ее свертывания. Отметили карточку и скатились вниз по склону. Приближалось время обязательного сеанса, который никак нельзя было пропустить. Пришлось изо всех сил брести вверх на вершину сопки. Все, привал. Братья, попадав на задницу, хрипло дышали. Доктор дрожащими руками распаковывал рюкзак. Технари, упав на землю, тихонько хрюкали. Лишь один лейтенант, встав в красивую позу и вскинув пулемет на плечо, зорко осматривал темнеющие ночные окрестности. Телефон в нагрудном кармане бушлата ожило пропищал. «О, боже мой, они убили Кенни!» «Сволочи!» — тут же отозвался Аллилуев, оторвавшись от фляжки. «Мы отомстим!» — добавил Ромашкин, протягивая дрожащую руку к фляжке. На связи был неподражаемый штабист Черепанов. Новости оказались не ахти. Где-то на маршруте нашего марша местный СОБР, принимающий участие в учениях, высадил две поисковые группы. Пойдут они чесать местность или нет, Вова не знал, но честно отрабатывал свою ставку двойного агента. Пришлось упросить Черепанова зайти в центр боевого управления и пытаться высмотреть на карте реально действующую группу координаты спортсменов. Вова перезвонил через несколько минут и, доложив обстановку, отключился. Пришлось с ним заранее договориться о проведении сеансов связи. Аккумулятор на телефоне необходимо экономить. Запасного у меня не было. Костер разводить не стали. На моей и ромашкинской горелке техники начали готовить ужин и кипятить воду на весь личный состав. Братья отошли от группы подальше, развернули антенны и пытались связаться с центровыми радиостанциями. Лейтенант Ночвененок, как менее уставший, крутился вокруг, втягивая носом запах разогреваемой тушенки, изображал боевое охранение. Ромашкин печально перебирал содержимое своего рюкзака, и то и дело спрашивая в пустоту и с очумлением, держа в руках какое-то габаритное полено. — Да нахрена я это взял? — Это мы тебе положили. Вдруг дров не будет, — радовались технари, держа над горелками котелки с водой. Я зашифровал донесение, отдал его радистам и, развернув карту, отметил свое и положение соперников. Хотя по времени они от нас и далеко ушли, но по местности находится совсем неподалеку. И если верить агенту Черепанову, спортсмены где-то в районе подножья вот этой симпатичной сопочки. Так, а где же наш доблестный СОБР ведет поиски? Дорога от нашего маршрута километров в двух. То, что поисковые группы повезли на машине, я даже не сомневался. Если хорошо подумать и сделать предположение, что наш маршрут хотя бы из третьей контрольной точки уже известен, то куда они пойдут? Бегать по сопкам за нами по-любому не будут. Там дядьки внушительной комплекции и возраст отнюдь не пионерского. Значит, сядут где-нибудь в удобном тихом местечке, достанут пару пузырей и водки, домашние заначки и устроят пикничок. Так, но если предполагать худшее... К примеру, им уже известна наша последующая задача, которую мы еще сами не знаем. Вот это вполне возможно. Если заместитель комбрига взялся нас утопить, то это дело он постарается выполнить до победного конца. Интересно, а ставки не там делали? На нас или на спортгруппу? Если и делали, то, естественно, не в нашу пользу. Черепанов наверняка поставил бы на кон свой летний отпуск или премию за квартал. Так, все-таки интересно, где нам ждать встреч с ловцами? Радисты настроились, сейчас вовсю работали с центром, передавая группы цифр из моей карточки. Отработают на передачу, начнут работать на прием. Останется расшифровать и идти выполнять следующую задачу. Когда же все это закончится? Когда я закончил расшифровку, у меня все имевшиеся в наличии волосы стали дыбом. Такого маразма мне давно не встречался. Вернусь с выхода, начну методично уничтожать все отделения штаба. Одно с другим. А когда доберусь до того, кто это придумал, я ему шин на его джип проколю. И не спасет его ни звание, ни должность. Мы теперь должны будем оттопать еще с десяток километров, выйти к деревне, захваченной противником. В 5 часов утра нам предстоит встреча с агентом, который передаст график передвижения подвижного командного пункта армии, с которой мы воюем. Кто же, интересно, будет этим агентом? И что он за график нам передаст? Возле деревни нас легко могут взять в оборот и местная полиция, и СОБР, и все, кому не лень. Подвижный командный пункт армии мы бы и без агента обнаружили. Дорог в этом районе не столь уж много. Но армейцы всегда двигаются одинаково, по 3-4 точкам. Для продвижения колонны армейского командного пункта подходит всего лишь одна дорога, которая находится совсем недалеко от места нашей дневки. Ночью никто никуда не двинется, а с утра начнутся построения, устранение недостатков, ремонт внезапно высшей стройтехники, свертывание палаток, погрузки. Ближе часам к 12 противник начнет движение. Мы абсолютно не торопясь спокойно бы высмотрели, куда и кто двигается. Сопки с утра, если нет снегопада, обзор просто изумительный. На много верст вокруг. И просмотреть вереницу штабных машин может только слепой или пьяный майор Почишин. Гарантированно. При таких раскладах мы бы уже вечером были эвакуированы и занялись бы законным отдыхом после написания отчетов. Пусть спортсмены раньше нас выполнят задачу. Мы за славой не гонимся. Но и усложнять условия выполнения учебно-боевой задачи нам ни к чему. Пока я беззвучно матерился и выбирал наиболее безопасный маршрут перехода, подошел один из братьев и протянул мне блокнот. «Командир, тут пароль и отзыв для агента. Лучше ляжь на землю и прочитай». «А чего это мне ложится?» «А чтоб не упасть». «Прочитал». «Действительно, лучше бы я лег. Пароль. Престидижитация, а отзыв еще лучше — эксгибиционизм. Какой больной на голову маяк это придумал? Или наверняка это месть за все хохмы и шуточки, которые я вытворял над работниками штаба? А говорится, не рой другому яму, в нее и нагадить могут. Ну ладно, придется идти дальше. Можно было бы на очередном сеансе связи прочесать о том, что встреча прошла успешно? Заставить Вову отловить офицера, исполняющего роль агента, и подкупить его чем-нибудь. Однако не все так легко в суровых буднях спецназа. Наверняка нам должны будут записать в карточку очередную группу цифр, которая подтвердит наше пребывание на окраине села с истинно русским названием Вахопетовка. «Командир, может, по 5 капель?» — призывно замахали технари, расположившись на полипропиленовом коврике для ужина. Почишин и Петровский уже отошли от гонки по кустикам и перелескам и довольно громко обсуждали предстоящую трапезу, жалуясь доктору на потертости в различных местах и на спринтера, на чфиненка, бежавшего со скоростью оленя в головном дозоре. Леня Ромашкин пыхтя упаковывал обратно в рюкзак полено. Деревяшка сопротивлялась и залезать обратно явно не хотела. Артемьевы все еще работали с центром. Лейтенант-финансист носился вокруг группы, как молодой фокстерьер, и радовался жизни. Доктор заваривал в котелке чай с какими-то травками, не обращал внимания на техников, советовавших добавить в чай пурген для увеличения скорости передвижения. Капитаны до конца отработали сеанс и плюхнулись возле импровизированного стола. «Командир, нам все-таки положено по 50 грамм. Мы первый сеанс отработали. Спортсмены все еще тупят. А что это не так? У них вроде свои связисты-маломощники. Все по первому классу работают. Наверное, лучше в бригаде. Мало ли, как они в своих станциях работают. Главное, кто на приеме сидит. А у нас там тоже агентура имеется. Начальник станции, прапор Васька Шпонкин. Он нам 2 литра торчит за акты списания, так что в журнале мы отмечены первые. Да, кстати, у СОБРов радисты тоже наши. Мы так долго на связи были, потому что они тоже связь давили и координаты свои на центр давали. Один из братьев протянул мне листочек из блокнота, исписанный цифрами. Пришлось оторваться от поедания лапши с тушенкой и снова доставать карту. Так. Ага. Значит, СОБР здесь, — черкнул я карандашком. Спортсмены здесь, совсем неподалеку от нас. При переходе придется сделать значительный крюк, чтобы обойти справа дневку соперников. СОБР будет от нас 6 км западнее и особых помех не создаст. Основное внимание надо сосредоточить на подходах к Вахопетовке. Мало ли что, и кто нас там ожидает. Один из братьев, смотревший на карту через мое плечо, хмыкнул и весьма неприятно выразился. «Ой, лажа!» «В смысле лажа?» — не понял я его. «Смотри! Радист, которые идут с СОБРами, дают свои координаты вот здесь!» Ткнул он пальцем в значок, нарисованный мной. «Ну да вы же сами мне цифры эти давали!» «Ошибка-то не в цифрах!» «Вася сам сидел на связи со мной, а у него этих ОДСов отработано ого-го сколько! С того места, которое они дают, нормальный азимут с приемной станции никак бы не попали, да и связаться вряд ли смогли бы. Они на карте получаются вообще подсобкой перед обрывом. А тут, насколько я знаю, зона радионевидимости. И как бы они ни пыжились, связь можно дать только взобравшись вот сюда». И он снова ткнул пальцем в карту. «То есть, получается, они гнали пургу на сеансе? Далеко от дороги не отошли?» «Ставлю зуб нашего летехи, и зеленое ухо почишено, что совсем рядышком с нами. На этом маршруте вот с этой сопки связь постоянно давит на пятерку все группы. А радист там не первый день служит, и в этих местах шхаживали. Слушай, а ведь и у СОБРов ты видел, какие дяденьки? Каждый за 100 кг весом. По ним видно, что по сопку они не любители скакать. Отошли подальше, расположились с комфортом. Тут им еще связисты лапши на уши понавешали. Эх, лапша, это хорошо, — брякнул смачно жующий Петровский. Калорийно, — добавил доктор, активно работающий ложкой. Да ясно все. Сидят и болванки с координатами на центр кидают. Уверен, что на очередном сеансе дадут другие координаты, а сами на месте останутся, — подытожил капитан-связист. Исходя из предположений связистов, положение групп теперь выглядело иначе. Они не образовывали треугольник, а были как бы вытянуты в одну линию. И на конце этой линии находилась наша доблестная, трижды проклятая офицерская группа. Придется делать еще один большой крюк, чтобы не столкнуться с еще одной засадой. Лейтенант, поевший раньше всех и напившись приготовленного доктором чаю, даже поскуливал от нетерпения. Так ему хотелось двинуться дальше. Чтобы он не мешал при сборах и не путался под ногами, я послал его разведать местность и спуск с сопки 300 метров вперед. Лейтенант нацепил на рюкзак нашу новейшую спецназовскую станцию Р-392, приладил наушник и, юркнув между деревьями, скрылся. Бляха-муха, в штабе как последнее чмо себя ведет. Денег нет, на статью не поступал, а тут вроде даже на человека похож, — произнес один из Артемьевых. Может, и главного начфина в сопки на выход запрячь? Да зампотыла в придачу, — задумчиво проговорил второй. Пока готовились к переходу, доктор достал из своей походной медицинской сумки по упаковке таблеток и раздал каждому. — Экстази! — спросили технари. — Глюкоза! Все сразу не сожрите! — напутствовал доктор. Прибежал лейтенант с круглыми глазами и открытым ртом. — Там, ниже, между сопками, костер горит! — Ну, значит, мы не ошибались. Там действительно сидят СОБРы, — заговорил один из братьев. — Спортсмены сидят на соседней сопке,

Если он там есть, то и уж достаточно припоршило снегом. Может быть, пересидеть и переждать группу спортсменов, которые двинутся как раз к полянке к собрам. Наверное, командир решит, что все разведпризнаки налицо, и совершит налет. Думаю, что это наша офицерская группа гром горланит песни и употребляет водку. В задумчивости я съел кислую аскорбинку, выданную доктором. Надо сделать так, чтобы командиру противоборствующей группы не пришлось все-таки доразведывать, кто перед ним. Пусть сразу вступает в бой, а мы уж как-нибудь бочком-бочком выскочим сзади и тихонько смоемся в направлении Вахапетовки. Вот тут, под влиянием докторской таблетки, необычайно бодрившего выпитого чая с травками, в голову пришло наглое, очень наглое решение. «Лейтенант, ты 12 стульев смотрел?»